Дидерик Йоханнес Опперман. Брандан. Цикл сонетов. Перевод с африкаанс Евгения Витковского. Дидерик Йоханнес Опперман, 1914-1985. Всемирно известный южноафриканский поэт и драматург. Автор 8 книг стихотворений, 3 драм в стихах, составитель антологии «Большая книга стихотворений». По сей день самого полного свода африканской поэзии. В русском переводе опубликована эпическая поэма «Антиутопия», журнал «Йорика», художественная литература, 1988. Подборка стихов «Иностранная литература» отметила 70-летие поэта, 1984, номер 6. Цикл «Брандан» взят из сборника «Каменный ангел», 1950. Святой Брандан — ирландский монах V века нашей эры, чье житие содержит описание странствий, полного фантастических образов и приключений. Одновременно в заглавии цикла содержится германский корень слова «гореть». В пламени проходят перед поэтом образы мифов и реальной жизни народов, живущих на юге Африки. Горящая книга. «Вот ночь на Троицу, и я пишу. Гляжу в огонь и постигаю ныне, что только зло стихами приношу, что место им в пылающем камине. И я швыряю, и уже зола трепещет, но из огненного зева, воздев из желто-синие крыла, выходит некий ангел, полный гнева. Ты истину похоронил в огне, и потому опять спеши, покуда не распознаешь в собственной стране, в глуши и в дебрях проявление чуда. Но чем докажешь ты, гонец ночной, что прислан Богом, а не сатаной?» Черная голова. Где на задворках города клоаки разверстые бурлят от торжества, с курчавой шевелюрой голова лежит размером с хижину во мраке, и взгляд грибообразных глаз свинцов. Я стал креститься, защититься нечем, но рта провал заговорил наречием зулусов древних доблестных бойцов. Поживши на одной земле с тобою, в твой белый рай за даром не пойду. Я лучше буду с предками в аду готовиться и к празднику, и к бою. Не бойся, ибо злобы не таю. Ты голову уже отсек мою. Цепень. Я в почву тьмы приоткрываю люк, и вижу ужас, подавив бессильный, как дергается гадок и упруг в утробе мира червь тысячемильный. Палеозойской, кажется, волне плескаться довелось на рыле плоском, и кратеры, что зримы на луне, подобны бледным мерзостным присоскам. И по ступеням я сошел во мрак, предельно напрягая силы, чтобы не ощущать, как мой поспешный шаг отраден мускулом его утробы. Живущих на разряды неделя, он всех сжирает, он — сама земля. Токолош. Токолош — мифологический образ многих африканских народов. На четверть крокодил, на четверть человек и так далее в разных вариациях, похотливый водяной, охотящийся за молодыми женщинами. Призывный свист летит из глубока, из омута, затянутого ряской, и, дотянувшись из воды, рука ее по икрам гладит с грубой лаской, и человека-ящер восстает, колебля ил, оказываясь рядом, ее соски и бедра и живот придирчивым ощупывает взглядом. смятение, испуг в ее душе. Она бежит, но, потеряв свободу, бессильно отдается в камыше, а он, насытясь, вновь уходит в воду. И 9 лун ей думать все больней о том, какая жизнь созреет в ней. Огнеходцы. Стволы бананов у подножья храма вдруг озаряются костром. Тотчас над тяжкую волною фимиама заводит песню флейта колибас, и новички босые узкой тропкой омытые приходят из реки, но от квадрата алых углей робко отпрядывают словно жеребки. Козленок дикий, тыква, жертвы богу, и жрец, чтоб вера к людям не зашла, кропит зеленой ветвью понемногу и дерн, и жар, и потные тела. И вскоре обнаженными стопами они легко идут по углям к браме. Кронос. Пурпурный мрак перед приходом дня за окнами свивается в удава, как склянку в кулаке зажав меня. Он — клетка мне и вечная оправа. Я слышу пульс его, прибой времен, диктует мне закон беспрекословный, себя за хвост кусающий дракон, боа-констриктор, гад холоднокровный. Я мню себя свободным иногда, завидя утром мотылька и птицу, у речки валит лес, и поезда спешат за горизонт и за границу, но ночью вижу космос взаперти в тугих извивах Млечного Пути. Гадание. Мы словно взяты в корабельный трюм, родной капстат из памяти изглажен, но все же долетает слабый шум, как бы сквозь толщу вод за много сажен. Там снизу город, сущий под водой, мир суеты и скудного уюта, ржут лошади, малаец молодой поет, и слышен зов сорокопута. Но даже той, что видит через года и расстояния, не унять тревогу. Встает из бездны мертвая вода, сквозь город призрачный, почти к порогу. Искусству, знаньям здесь лежит рубеж. Веревку эту, Господи, разрежь. Галлюцинации. Камин в харчевне вновь зовет меня. Пройдя искус горения и тления, я взор не отрываю от огня, куда забросил книгу подпаления. Там в пламени мелькают, что ни миг, дракон во след за водяным уродом и черной головой, и мой двойник проскальзывает под каминным сводом. Нет, истину не опалить огнем, она хранится вечно наготове, там, в сердце очага, дымится в нем и тлеет, чтобы возродиться в слове. Чтоб с ним и сердце моего исчез тревожный строй чудовищ и чудес.